Глава 7. Спустя годы. Единый находился в командном центре цивилизации. Прошло достаточно времени с той поры, когда они проиграли. С тех пор случались мелкие стычки, но масштабных битв не было. Единому очень не хватало погибшего Меленома. Выдающийся командующий, флот которого погиб в системе Арун. От нахлынувшего гнева он ударил лапой штыком по переборке, пробив ее насквозь. Такие вспышки гнева с Единым случались, тогда окружение старалось не попадаться ему на глаза. Вот в такой неудачный момент вполз Лутон и остановился, ожидая, пока на него обратит внимание Единый. Через некоторое время тот обратился к нему. С чем пожаловал Лутон? С планом атаки на звездные системы Нарунов. Нарунов? Как эхо проскрипел Единый. Нам противостоит Звездная Империя во главе с Нарунами. Теперь мы это знаем точно. Что из того, Единый? Для нас опасность представляют только Наруны. Их флоты соразмерны нашим. Что касается мезавторов и людей, то у них слабые корабли, и они не смогут нам противостоять. Смогут, не смогут. Однако до сих пор противостоят. Более того, Наруны поделились с ними технологиями, и теперь у них комбинированные флоты. Плюс основной флот Звездной Империи, который уничтожить будет не так просто. Война вообще дело непростое и требует концентрации экономики и всех ресурсов, что мы и делаем. Жаль, конечно, что утеряна связь с частью наших колоний. Но ничего, в настоящем нам удалось создать хорошие флоты с учетом всех слагающих, в том числе и малоразмерных кораблей. И что придумали наши ученые? Решение простое. Силовые сети. Мы будем их вылавливать в океане Вселенной, как рыбу. Интересное решение. Так что ты говорил насчет плана? Да вот он, Единый. Лутон образовал звездные карты галактик Хасинес с центральной планетой Нарунов Жот, Рарион с центральной планетой Тобов Аратон, Млечный Путь людей с планетой Земля и галактики Мезавторов Лейзер с центральной планетой Топас. Отдельно образовал неизвестную до сего момента галактику Тулус и обозначил столичную планету Рируа. А это что за галактика Тулус? Я ее раньше не видел. Лутон терпеливо заскрежетал. Эту галактику наши разведчики обнаружили недавно. Оказалось, что она расположена недалеко от галактики Млечный Путь, и ее населяет цивилизация Зриан. Что за цивилизация? Заинтересовался Единый. Лутон образовал изображение Зрианина. Единый внимательно его осмотрел и констатировал. Зриане похожи на нас. Действительно, сходство есть, только они очень маленькие. Но больше, чем люди, и такие же по размерам, как и мезавторы. Почему ты расположил их отдельно? Ситуация с ними непонятная. Они готовятся к войне, у них много флотов. Но они нападают, и их сдерживают флоты мезавторов и людей. Ты хочешь сказать, что зря они воюют с мезавторами и людьми? Определенно Единый. Непонятно, почему Наруны их до сих пор не завоевали. Согласен, странно. Но это может случиться в любой момент. Единый его перебил. «Лутон, нужно войти в контакт со зрианами и сделать их своими союзниками. У нас один враг. Если удастся, то мы приобретем малоразмерный флот зриан. Я, конечно, верю в успехи наших ученых, но лучше иметь такой флот в своем распоряжении. Идея рабочая, я думаю над реализацией. Хорошо, подключи министра Дулона». Мы обсуждали эту идею с ним. Он не поддержал. «Почему?» Обосновал это так. Зриане находятся под контролем мезавторов, а значит и Нарунов. Следовательно, как только они заметят, что назревает союз с нами, они незамедлительно ударят по ним. Такая логика не лишена оснований. Нужно придумать, как вступить с ними в контакт. Такой ход будет полной неожиданностью для Нарунов и мезавторов. Люди – самая слабая цивилизация. Я прав? Совершенно правы. Но эта слабая цивилизация – присутствует везде и является связывающей силой между цивилизациями. Нужно разобраться с этим вопросом. Почему так происходит? Разбираемся, Единый. И скоро станет ясно, в чем дело. Докладывай свой план атаки на Нарунов. Как вы видите, Галактик 3 – самая укрепленная и сильная галактика Нарунов Хасинес. Атаковать ее смысла нет. Битва будет жаркой и закончится ничьей. Победу в любом случае никто не одержит. Они и мы готовы к таким действиям. Допустим, «И что ты предлагаешь?» «Посмотрите, самая слабая галактика — Млечный Путь, центр Солнечной системы с планетой Земля. Защищена слабо. Для нас это будет просто прогулка. Мы сметем ее с лика Вселенной без труда и сразу нанесем удар по цивилизациям мизавторов. Пока наруны подтянутся, мы уничтожим две дружественные им цивилизации, с которыми они образуют Звездную Империю. Пока замечаний нет. Что дальше?» «Избавившись от союзников нарунов и приобретя союзника в лице цивилизации Зриан, ударим по нарунам и с достаточно большой долей вероятности разгромим. В целом неплохо и позитивно. Детали разработает Дулон со своими командующими. Почему ты думаешь, что нам не окажут сопротивления наруны в первых двух атаках на дружественные им цивилизации? Не успеют, просто не успеют. Атака будет стремительной». Идина еще раз посмотрел на звездные карты и произнес. «Нет, так не пойдет. Нужно одновременно атаковать обе цивилизации. Вот тогда успех гарантирован. Наруны будут вынуждены разделить свои силы. Едины, при всем уважении, мы тоже в этом случае разделяем наши флоты и направим по двум направлениям». «Верно. Но с кем мы воюем?» «С очень слабыми цивилизациями, которые без нарунов не продержатся долго. Да, впрочем, просто не продержатся. Я бы не стал недооценивать противника. Они, видимо, тоже просчитывают такие варианты. Хотя вряд ли знают, что мы раскрыли их секрет». «Ты уверен, что мы знаем все их секреты и знаем реальное положение дел в этих галактиках?» «Полной уверенности нет, но одно можно утверждать определенно. Наш главный враг — цивилизация нарунов. Все остальные цивилизации маломощные и не соперники нам». Единый внимательно посмотрел на главу правительства, взвесил его слова, еще раз проанализировал предоставленные материалы и вынужденно согласился, заметив, правда: «Лутон, как насчет той теории, что против нас воюют люди? Помнится, такая идея имела место и небезосновательно». «Действительно, вы правы, есть такая теория. Ее приверженец — министр Дулон. Он даже представил доказательства, взяв в плен эскадру людей. Правда, они были на своих маленьких кораблях, а вот выручать их прибыли уже наруны на своих огромных кораблях и повели себя ожидаемо, как всегда. Обещали одно, сделали другое, уничтожили планету. Нет оснований поддерживать мнение, что на кораблях нарунов воюют люди. Однако нет оснований утверждать, что воюют наруны. Мы не видели ни одного живого наруна. Единый, так ли это важно? Если против нас воюют люди, тем лучше. Будет легче с ними справиться». «Здесь я с тобой соглашусь. Санкционирую вступление в контакт с цивилизацией Зриан». «Слушаюсь, Единый. Предлагаю послать самый маленький корабль, чтобы не насторожить людей и мизавторов». «Миссия серьезная. Проявляйте осторожность и держите меня в курсе дела. Сообщите министру Дулону». «Слушаюсь». Лутон свернул звездные карты и удалился. Наступал очередной период действий цивилизации Тобов.